А мой ястреб сейчас слушает и злится. Чего ты не охотишься? Чего ты разболтался, старый? Да и тебя, бедняга Чик, я словами заморил. Ты уж прости, старика. Что вы, что вы? Поспешно ответил ему Чик, умиляясь покаянию старого охотника. Я никогда ничего такого интересного не слышал. Чик взглянул на ястреба, и тот полыхнул на него глазами с такой ненавистью, что Чику стало немного не по себе. Может, еще отомстит? Ну, я пойду, Чик. «Вон уже где солнце», — сказал старый охотник. «Мне еще кукурузу ломать надо. Заходи. Видишь наше село? Спроси Бадру, все тебе скажут, где я. Много чего видел на охоте. Снежок! Снежок! Куда ты провалился?» Чик распрощался со старым охотником, снова вытряхнул из сандалий травяную труху и пошел назад. Очень уж он далеко зашел. Солнце стояло все еще высоко, а Чику казалось, что прошло много времени. Он и в самом деле не успеет домой к обеду. Он шел назад, уже не останавливаясь и не заставляя белку искать. Он насытился охотой и все время думал о вороне и его мести. Конечно, жалко этого беднягу, но все-таки он был большой эгоист. Зачем он убил ворониху? Ворон иногда улетал бы к своей воронихе, иногда прилетал бы к хозяину. Так бы они и жили. Почему он хотел, чтобы ворон любил только его? Если бы Миха ради любви к ворону ушел бы от своей крикливой жены и жил отдельно, ну тогда другое дело. Тогда все было бы честно. Теперь выстрелы раздавались гораздо реже. И Чик видел, что многие охотники бредут в сторону города. Вдруг он услышал слева от себя сразу много беспорядочных выстрелов. Он взглянул в ту сторону и увидел далеко в небе мечущихся голубей. Один из них отделился от стаи и полетел в сторону моря. Чик решил во что бы то ни стало держать его взглядом, пока он совсем не исчезнет в далеком, струящемся мареве. Голубь летел в сторону моря, то сливаясь с воздухом, то выблескивая из него, и Чик напрягал зрение, чтобы как можно дольше не упускать его, а он все летел и летел в сторону моря. И вдруг он повернул, исчез, появился гораздо ближе, и все ближе, и ближе, и ближе, и внезапно, примерно в 20 метрах от Чика, опустился и сел на ветку дикой хурмы. Силуэт голубя был такой отчетливый, что Чик решил попробовать выстрелить в него, хотя он сидел все-таки далековато. Чик снял лук с плеча, вставил в него стрелу, совсем не волнуясь, прицелился и пустил стрелу повыше голубя, чтобы она долетела. Описав в воздухе плавную дугу, у самой хурмы стрела пошла вниз и ударила голубя. Чик за несколько мгновений до удара почувствовал, что стрела летит удивительно точно, и когда она стала снижаться, сам слегка присел, как бы помогая ей правильно снизиться. Стрела слилась с голубем, и он, на глазах у Чика, упал в кусты под хурмой. Чик побежал, и белка, чувствуя удачу, с радостным лаем помчала за ним. Чик подбежал к хурме, шлепнулся на живот и заглянул в кусты. Голубь трепыхался, попав в рагульку между ветвями лещины. Зажмурив глаза, чтобы не наткнуться на колючку, Чик вполз в кусты. Только он хотел схватить голубя, как тот вывалился из рагульки и, упав на землю, сделал несколько шагов в сторону от Чика и остановился, озираясь. Это был голубь пепельного цвета, и Чик увидел на его клюве капельку крови. Видимо, стрела попала ему в голову и слегка оглушила его. Чик осторожно дотянулся до него, но в последний миг голубь ловко увернулся, отошел и снова остановился. Видно, он плохо понимал, что происходит. Снаружи белка радостно лаяла, но в кусты, между прочим, не лезла. «Хорошо тебе лаять снаружи», — думал Чик, приноравливаясь проползти между колючими ветками ежевики. На этот раз Чик сумел схватить голубя и, стараясь не раздавить его в ладони, выполз из кустов. Увидев голубя, белка стала бесноваться от радости и в прыжке пыталась схватить его за хвост. Чик прикрикнул на белку и внимательно осмотрел клюв голубя. Капля крови все еще держалась на нем. Чик осторожно оттер ее пальцем. Он подождал, не появится ли на клюве новая капля, но она, слава богу, не появилась. Это был красивый, светло-пепельный голубь. Чик был радостно возбужден. Он надел на плечо лук и вспомнил о стреле, ударившей голубя. Под кустами ее не было. Видно, она застряла в зеленой шапке кустов. Чик ухватился за ветку лещины и стал изо всех сил трясти ее, но стрела так и не упала. «Ладно», — примирился Чик с потерей стрелы, — «ну, а хоть всякое бывает». Ему было особенно жалко эту стрелу, потому что именно она вонзилась в землю совсем рядом с водяной корочкой, а теперь ударила в голубя.